Глава 10. Дороги дальние. 1965-1966 годы. Крым. Лучик памяти шарит в картинках прошлого, прихотливо, застывает на лицах, как стрелка на экране компьютера. Вот Сергей Вольф сидит на небольшой скале, торчащей из моря неподалеку от берега Лягушачьей бухты. Пальцу привязана нитка с крючком и наживкой. Время от времени он выдергивает рыбку-зеленуху, снимает, бросает обратно. Это когда? Разноцветные водоросли на дне колышутся в солнечных столбах. Медуза машет кружевными оборками. Это в тот же день, месяц, год? Наверное, уже 1964-й. Раньше у меня не было маски и трубки. Или еще. Маленький автобус извилисто поднимается в горы. Пропасть манит то справа, то слева. Да. Это мы ездили на экскурсию в домик Александра Грина, отдать дань алым парусам нашей юности. А поездку организовал Дом творчества писателей в Коктебеле, куда новоиспеченный писатель Ефимов получил семейную путевку на целый месяц. Все хорошо. Кожа пропитана жаром и солью. Запах эвкалиптов пьянит воздух. Но наша 4-летняя Лена, сидя между родителями, вдруг начинает рыдать. Безудержно, беспричинно, неостановимо. Мы ничего не понимаем, спрашиваем, что случилось? На недовольные взгляды экскурсантов только разводим руками. Рыдания длились все 30 минут дороги. Мы так и не узнали, из-за чего. Искать объяснений у Блока? Причастный тайнам. Плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Кажется, нет русского поэта, который не воспевал бы Крым. Пушкин. Все живо там. Все там очей отрада. В тени олив уснувшие стада, вокруг домов решетки винограда, монастыри, селенья, города, залива шум и говор водопада, и средь валов летучие суда, и яркие лучи золотого Феба, и синий свод полуденного неба. Бунин. Светает. Над морем, под пологом туч, лазурное утро светлеет. Вершины байдарских причудливых круч неясно и мягко синеют, но с каждой минутой в рассветных лучах яснеют и берег, и море. Как чудно здесь, в этих зеленых горах, весенние свежие зори! Максимилиан Волошин. О крымских скалах и степях. По складкам гор, по выгибам холмов, огнь древних недр и дождевая влага, двойным резцом ваяли облик твой, из сих холмов однообразный строй и напряженный пафос карадага, сосредоточенность и теснота зубчатых скал, а рядом широта степных равнин и мреющие дали, стиху разбег, а мысли меру дали. Главная святыня и достопримечательность Коктебеля — дом-музей Волошина. Здесь в начале 20 века бывали сестры Цветаевы, Мандельштам, Сергей Эфрон. Вдова поэта Мария Степановна еще жива. Многие литераторы приезжают к ней на поклон. Бывавший у нее не раз поэт Лев Друскин так описал дом и хозяйку. С утра Мария Степановна начинает обход своих владений. Со всеми вещами она на коротке, и скульптуру египетской царицы, матери Нефертити, называет «душечка Танах». Дом изумительный. С моря он напоминает корабль. Волошин строил его сам по собственным чертежам, но, рассказывая об этом, Мария Степановна иногда увлекается и уверяет, что Максимилиану Санчо помогал Ле Корбюзье. С француза Корбюзье разговор перескакивает на немцев. Они появились в дверях мастерской с автоматами, а я раскинула руки вот так и сказала: «Не пущу». Я смотрю на ее раскинутые руки и понимаю, все это правда. И не важно, что немцев то двое, то пятеро, сколько бы их ни было, они спасовали перед ее бесстрашием и не переступили порога. Раз в году ее возят к могиле на вездеходе, машиной не пробраться. Она наводит порядок, перекладывает камни. Потом рассыпает крошки для птиц и кладет яблоко, тоже для птиц. Прежде всегда оставалась на ночь, разжигала костер, язычница. Но пограничники приказали эту сигнализацию прекратить. Да, пограничники всегда где-то рядом. На первый взгляд, знаменитый курорт, веселая вечерняя толпа на набережной, звуки музыки, но в то же время государственная граница. И время от времени вдоль кромки прибоя призраками из абсурдистского фильма проходят солдаты с собаками. На толпу не обращают внимания, светят себе под ноги фонариками, а черноту над морем расталкивают вправо-влево лучи мощных прожекторов. Нет, они не ловят контрабандистов. Времена лермонтовской тамани прошли, не опасаются высадки турецкого десанта, но вдруг какой-нибудь затаившийся враг-антисоветчик решит вплавь покинуть коммунистический рай? Такое случается. И один мой знакомый инженер Юрий Витохин, о нем речь впереди, совершит здесь неудачную попытку 2 года спустя. От него мы узнаем много интересного. Пока он плыл в ночном мраке, ему несколько раз пришлось пересечь цепочку сторожевых катеров. Они двигались без опознавательных огней и абсолютно бесшумно, видимо, на электрических моторах. Мощный бензиновый двигатель включался лишь для погони. За ночь Витохину удалось отплыть от берега всего на 3 километра. Мешал надувной резиновый плотик, который он тащил за собой. В утреннем свете бдительная стража заметила его, догнала, отправила на 10 лет в психиатрический гулаг. Но наша семья о бегстве тогда еще не помышляла. Нам казалось, что все вокруг постепенно меняется к лучшему. Мои литературные заработки позволили нам обоим оставить службу. И благодаря этому мы смогли исполнить давнишнюю мечту, оставив дочь на попечение бабушек, отправиться осенью в туристическую поездку на север.